Маша и медведь. Жили-были дед и баба. И была у них внучка Маша. Собрались подружки по ягоды, зовут с собой Машу. «Сходи», — сказали дедушка и бабушка. «Да смотри, не отставай, где все, там и ты будь». Пошла Маша. Стали ягоды брать. Чем дальше в лес, тем их больше. Отстала Маша и потерялась. Аукалась. Никто не откликнулся. Пошла назад. Дорогу к дому ищет. Вдруг откуда ни возьмись, медведь. Испугалась, заплакала Маша. Схватил ее медведь и понес. А подружки в деревню прибежали и рассказали, что потеряли Машу. Искали, искали ее дедушка с бабушкой, да не нашли. Стали плакать, стали горевать. А медведь принес Машу к себе домой и сказал: «Не плачь, не съем я тебя. Мне одному скучно, останешься у меня». Слезами горю не поможешь. Стала Маша думать, как от медведя уйти. Живет она у медведя. Медведь натаскал ей меду, ягод, гороху, всего. Не рада Маша. «Что ты ничему не радуешься?» — спрашивает медведь. «Чему мне радоваться? Как мне не горевать? Дедушка и бабушка думают, что ты съел меня. Снеси им от меня гостинец, кузов с пирогами. Пусть узнают, что я жива». Принес медведь муки. Напекла Маша пирогов, большое блюдо. Нашел медведь кузов, куда пироги сложить. Сказала Маша медведю: «Понесешь, дорогой не ешь. Глядеть буду с горки, увижу». Пока медведь собирался, Маша улучила время, залезла в кузов и блюдом с пирогами себя накрыла. Взял медведь кузов, взвалил на спину и понес. Идет по тропкам мимо елок и березок, где во враг спускается, вверх поднимается. Устал. Говорит: «Какой тяжелый кузов! Сяду на пенек, съем пирожок». Маша услышала и закричала: «Вижу, вижу! Не садись на пенек, не ешь пирожок! Недалеко до дедушкина двора!» Проворчал медведь: «Вишь, какая глазастая! Высоко сидит, далеко глядит!» Не сел на пенек, не съел пирожок, пошел дальше. Идет, идет, опять говорит: «Сяду на пенек, съем пирожок». А Маша снова закричала: «Вижу, вижу, не садись на пенек, не ешь пирожок, совсем близко до дедушкина двора». Медведь не сел на пенек, не съел пирожок, пошел дальше. Дошел до деревни, отыскал Машин дом. Тук-тук в ворота. Залаяла собака, и другие отовсюду сбежались. Такой лай подняли! Только дедушка и бабушка открыли ворота, медведь скинул со спины кузов и наутек. А собаки за ним догоняют, кусают. Еле убежал. Дедушка с бабушкой увидели кузов, подошли ближе. Вылезла из него внучка, живая и здоровая. Глазам своим дедушка и бабушка не верят, обнимают ее, целуют. А про Машу что и говорить. Так была рада. Стали дедушка, бабушка и Маша жить по-старому, добра наживать, а плохое забывать.